Глава 8. Несмотря на все, что нам довелось пережить, наши дни не были наполнены горечью или сожалением. Нас не сковывала невозможность прибегать к магии или отсутствие тренировок. Да, мы не сидели на месте, не лежали постоянно в кроватях, могли делать физические упражнения, однако все, что было связано с магией, являлось табу, и мы дружно забыли о ней, не желая развивать тему, прекрасно осознавая, что рано или поздно вернемся к тому, с чего начинали. Наоборот, под крылом матушки мы все были счастливы. Даже давняя вражда оборотней и смесков ушла, словно ее никогда не было. Мы по очереди помогали Софи в лечении жителей, которые она ходила на дом за неимением возможности приглашать их к себе. Ее домик не мог вместить всех желающих, да и с нашим появлением матушка поменяла правила, не желая тревожить наш покой. Мы ассистировали ей, перевязывали раны, подавали нужные отвары, а чаще отвлекали пациентов разговорами и шутками. Даже Элайза и Асакура помогали. Никто из них не воспринимал полукровок в штыки, а жители деревни, в свою очередь, уважительно отнеслись к гостям. Я могла жалеть лишь об одном. Кончался месяц, отведенный ректором нам на отдых. Вчера Асакура впервые перекинулся в оборотня. Элайза пока не могла, но была за него так рада, что сама кинулась в его объятия. Этот ее простой, по сути, жест смутил всех, включая моего отца. Мы поспешили ретироваться со двора, чтобы не мешать их общению. Я словно перенеслась во времени в те дни, когда также проводила вечера подле матушки, но с Кошей. Мы жгли костер, запекали картофель на углях, и, что самое главное, слушали истории Софи или папы. И какие это были истории. Дух захватывало, особенно от рассказа о синих волках. Мы сидели у огня, отец подкидывал в костер веточки, а Софи деловито помешивала в котле кашу с мясом. Почему-то в тот день мы дружно решили, что наелись печеного картофеля и хотим каши. «Я вот одного не могу понять». Асакура внимательно следил за действиями женщины. «Госпожа Софи, почему вы можете оборачиваться?» Этот вроде бы простой вопрос вызвал у нас с Пенни и Риваном недоумение, в то время как Элайза нахмурилась, а отец неловко кашлянул. На самом деле, когда мы рассказывали оборотням о том, что сотворила Софи с ректором и леди Элвер, ребята не улыбались, они как-то странно переглянулись, а затем выпытывали подробности оборота Софи. И только сейчас, когда Асакура задал вопрос, я вдруг вспомнила, что вообще-то оборачиваться могут лишь старшие ветви кланов. «А почему можешь ты?» — нисколько не смущенная его бесцеремонностью спросила матушка. «Потому что я из северного клана, старшая ветвь». «Потому что ты оборотень», — мрачно поправила его Софи. «Но ты хочешь напомнить мне о дне скорби, не так ли? Так я никогда не забывала, мальчик. Это вы ничего о нем не знаете». Все замерли, словно боясь пошевелиться, рассчитывая услышать другую версию, однако в планы матушки это не входило. Я и сама не заметила, как затаила дыхание. Я-то знала, что условием богини была любовь. К тому же смески, живущие в деревне, тоже могли оборачиваться. И если раньше этот факт меня не интересовал и не вызывал удивления, то сейчас я поняла, что для всех, кто находился под защитой синей волчицы, день скорби давно стал днем радости. «Это... матушка!» «Что, так не терпится узнать, почему моя шерсть синего цвета?» Лукаво усмехнулась она. «Вообще-то нет. Хотелось сказать мне, но отец сжал мою руку, и невысказанные слова застряли в горле». «Да, очень интересно», — призналась Пенни. «И мне», — кивнул Ривен. «Тоже мне секрет», — фыркнула Элайза, за что тут же получила две пары укоризненных взглядов. «Конечно, для оборотней не секрет, как и для третьего курса магис». «Не только магис», — поправил декан. «Для всего третьего курса». «Все это замечательно», — улыбнулась Пенни. «Но я не доживу до лекций, умру от любопытства». Матушка ловко раздала каждому по тарелке с горячей кашей. «Что ж, слушайте». Софи устроилась подле меня и Пенелопы. «Мой клан берет свое начало от волчицы, рожденной задатками альфы. Я не могу сказать, почему у нее была синяя шерсть. От того, что она родилась лидером или из-за особых магических свойств. Кстати, на лекциях вам скажут, что цвет шерсти зависит именно от магических способностей». «А это не так?» — вкрадчиво уточнил отец. «Экий ты невнимательный», — пожурила его София. «Я же сказала, что точную причину назвать не могу. Есть у меня, однако, предположение. Но начнем по порядку. Если для оборотней понятна трагедия, произошедшего с волчицей, то остальные вряд ли осознают, насколько ужасна ситуация, когда в стае объявляется второй полноценный альфа, причем не самец». «Власть», — хмыкнула Пенелопа. «Альфа может управлять теми, кто слабее него, и если в случае с мужчинами возможна битва за право лидера, то с женщиной, то есть волчицей, никто воевать не станет. Ее изгнали, верно? Стая не приняла девушку с задатками вожака?» «Не приняла, верно», — вздохнула София. «Это было время сияющей и утратившего имя. Сын Драгила был вскормлен первой синей волчицей. Увы, ее имя мне неизвестно. Это не богиня спасла ребенка, а одинокая волчица, потерявшая своего щенка». «Как это потеряла?» – удивилась Элайза. «Да ни одна мать не может потерять младенца по запаху». «Умер Элайза!» — рыкнула Софи. «Первенец синий погиб!» «Простите, я...» «Неважно!» — отмахнулась матушка. «Но доподлинно известно, что у волчицы была синяя шерсть до того, как богиня осенила ее своей милостью, даровав иммунитет к магии». «Как это?» — теперь удивился Ривен. «Софи, ты не договариваешь». «Как видишь, твои дети меня перебивают. Иммунитет и преобразование энергии. Любой, кто попытается воздействовать на меня магией, ничего не добьется, кроме того, что усилит меня. Я стану выше, мощнее, быстрее. Если нападет стихийник, я отвечу ему его же силой. На воду водной, на огонь огненной, но буду в несколько раз сильнее нападающего. Это понятно?» Я закивала, забыв, что меня не видят, потому что матушка смотрела вперед. «Да!» — в унисон воскликнули мы с Пенни. «Так вот, эта особая сила передается от матери дочери, старшей, младшей, любой. Вожак черных когтей знал, когда нападать. У нас был траур. Моя мать умерла. Клан скорбел о потере». Мы помолчали. Какие бы порядки ни царили тогда, но клан «Черные когти» поступил подло, да и непонятна конечная цель. «Синие волки обладали тем, чего не было у других стай, но и для нас всегда было сюрпризом, в ком проснется эта магия, а в ком нет. Мальчики тоже имели синий окрас, а вот иммунитета у них не было. Когда мать отказалась отдавать своих дочерей, нас было трое, я и две младшие. Вожак черных когтей решил отомстить за отказ. Да только он не ожидал, что мой отец убьет двух младших, чтобы они не достались на потеху чужой стае. А вот меня не успел. Я же предпочла жить, чтобы однажды отомстить». «Получается, когда вы в человеческом обличье, вы не можете пользоваться магией?» Асакура явно не впечатлился повествованием, чем вызвал во мне гнев. «Вот же бесчувственный!» «Если бы я не могла пользоваться магией, балбес, как бы лечила? До первого оборота вы тоже обычные люди!» «Простите, госпожа Софи!» «Как жаль, что синих волков больше не будет!» — прошептала Элайза. И ей очень повезло, что сидела она далеко от меня, потому что я бы точно отвесила ей подзатыльник. Спрашивается, зачем сыпать на раны соль, словно матушке легко дался ее рассказ. «Вот для того, чтобы потом не жалеть, Элайза, нужно не перечить инстинкту». В костре потрескивали дрова, изредка нарушая наступившую тишину. Мне было над чем подумать. Я расстраивалась, что мое детство не было пропитано любовью и нежностью, а у Софи на ее же глазах отняли всех, кого она любила. И ее бы убили, если бы вожак не почувствовал в ней пару. Убили бы, сначала заставив родить. Теперь я это отчетливо понимала. Матушка многое не стала рассказывать, видимо, пощадила наши чувства, не дав окунуться в тот ужас, который пережила. И, откровенно говоря, я не знаю, хорошо это или плохо. Может, узнай я больше, смогла бы стать для нее еще ближе, но с одним соглашусь полностью. Подобные истории не для ушей всей команды, слишком уж это личное, болезненное. Пока я размышляла, Элайза тихо переговаривалась со Сакура. Пенни что-то спрашивала у матушки, но их слова не откладывались в моей голове. Они звучали словно издалека, не мешая мне тонуть в догадках и печали. Я не сразу заметила движение впереди, а когда дошло, что наш покой нарушили, громко завизжала. «Хейли, спокойно, это всего лишь Лилар. Он тоже хочет каши?» «Папа!» Я все еще не могла успокоиться. Сердце набатом стучало в груди, эхом отдаваясь в виски. «Богиня, что за мерзкое создание? Попрошайка!» Страшная зубастая бабочка, впервые представшая передо мной в вольере номер 5 в виде огромного слизняка или гусеницы, сейчас зависла прямо напротив лица и умильно строила глазки, выпрашивая порцию каши. И все бы ничего, но глаза у этой твари большие, стеклянные, с тремя точками вместо зрачков, а рот зубастый, округлый. И как папе могло понравиться это чудище? «Яши!» пропищал Лилар и сморгнул. «И...» Передразнила его и передала папе свою тарелку. «Пусть сам кормит, только подальше от меня». «Ой...» «Нахал, ты должен был просить у своего стража!» Фыркнула я, когда отец отозвал зубастую бабочку. «Ты до сих пор его боишься?» Спросила Сакура. «Шаир рассказывал, как ты верещала, увидев Лилара в вольере». «А то вы забыли, какие у меня отношения с животными». «Такое забыть невозможно», — рассмеялась Элайза. «Особенно то, как над тобой издевалась Мантикора». «Мантикора?» — обеспокоенно переспросила матушка. «О, госпожа Ротовская, она пыталась воспитывать Хейли». Подруга в красках начала описывать мои провалы в работе с Мантикорой. К ней подключился Асакура, повышая градус веселья у слушающих и строя рожицы мне в ответ на продемонстрированный кулак. «Нет, ну что за люди, смешно им, вот если бы их так Мантикора таскала». «Хейли, ты понравилась той кошке, а взаимностью не ответила», — улыбаясь, заявила матушка после того, как отсмеялась. «Вот еще, эта зверюга издевалась, а сколько она моей одежды попортила, вспомнить страшно». «Зато и ты ее знатно погоняла», — хмыкнул Асакура. «На арене, перед всеми собравшимися». Рассказ о моих подвигах перешел на новый виток. «Я столько в жизни не краснела». Так уж сложилось, что наши вечера, проведенные у костра под боком матушки и отца, были наполнены весельем и добротой. Мы подтрунивали друг над другом, делились забавными эпизодами, максимально раскрывались, упрочивая и без того крепкую связь между нами. И пусть Ривен все еще не был до конца прощен оборотнями, мы с Пенни на него зла не держали. Сегодняшняя ночь радовала взгляд сияющими звездами на небосклоне. Теплый ветерок ласково трепал распущенные волосы, а Асакура, безмерно всех удивив, перебирал струны лютни. Я не знаю, где он ее взял, и уж тем более не предполагала, что он умеет петь. И как? Низкий бархатный голос очаровал, а слова песни затронули душу. «На свете место есть, где яркий небосвод. Река хрустальная бежит, и соловей поет. О том, как ты нужна, тепло и ласка рук, и что тебе одной дана власть излечить недуг. Любовь навеки в сердце расцвела, любовь свои мне крылья отдала. И пусть душа, как в клетке птица бьется, ты для меня прекрасней ясно солнца». Песня закончилась, но никто не спешил посмотреть на Асакура. Кому посвятил свои строки парень, несложно догадаться. Можно только представить, какие эмоции обуревали Элайзу. «Знаете, а я не прочь прогуляться», — не поднимая головы, пробормотала она. «Асакура, составишь мне компанию?» Никто из ребят или родителей не попытались им помешать или напроситься следом. И пусть их прогулка будет лишь по улочкам деревни, за ее черту они не выйдут, но им двоим жизненно важно побыть наедине. Когда парочка ушла, в воздухе витали всеобщие вопросы. Получится ли у них примириться с судьбой? Поступится ли Элайза своим будущим? Сможет ли огорчить родных своим выбором? «Все будет хорошо». Мне хотелось верить словам матушки, пусть они будут пророческими. «Не думал я, что все вот так произойдет. Да». «О чем ты, папа?» «У него есть поручение от ректора, которое он хотел сообщить всем», — усмехнулась София. «Ты должен был им все сказать несколько недель назад». «О чем сказать? О месте нашей практики? Я знала, что нам придется скоро уходить. Отдых заканчивался, а значит, мы должны выполнить поручение Академии». «Да, но я рассчитывал, что вся команда будет в сборе, а не ее часть. И тянул, конечно. Такие потрясающие вечера не хочется разбавлять сожалением». «Лорд Сизари, мы же не последний раз собираемся вместе», — ободряюще улыбнулась Пенни. «Практика закончится, мы вернемся в Академию». Отец нахмурился, будто его беспокоило что-то, о чем он не желал нам говорить, и мне это очень не понравилось. «Папа?» «Завтра я должен вернуться в Академию. Вашим куратором на время практики становится госпожа Ротовская. Задание – сопроводить старейшину нейтральных территорий на место проведения обряда почтения умерших предков». «А как же ваши тренировки с Хейли?» – робко спросил Ривен. «У вас же только начало получаться». Речь шла о клинке рода, точнее, уже клинках. Прошла неделя с тех пор, как Софи разрешила нагрузку на мой организм, позволив отцу заниматься со мной холодным оружием. Он учил меня, как правильно держать клинки и взаимодействовать с ними, отрабатывал стойки и удары, а теперь я не хотела плакать. Знала ведь, что скоро придется расстаться, но была уверена, что отец станет куратором. Ошиблась. Закусила губу, приводя себя в чувство. «И чего, спрашивается, раскисла? Пройдет 2 месяца, и мы увидимся снова». «Стоп, до дня скорби 4 недели. Значит ли это, что практика на этот раз будет не 3 месяца?» «Да», — ответил отец на мой вопрос, случайно высказанный вслух. «Почему?» «Все», — строго сказала Софи. «Вопросы задавать будете ректору. А сейчас насладитесь оставшимся временем, Хейли». «Пенни, а ты не хочешь прогуляться?» Спустя пару минут спросил Ривен. «У меня предательски задрожала губа. Брат хочет оставить меня с отцом, чтобы я смогла с ним нормально проститься». «С удовольствием!» «Только идите по левую сторону», — вздохнула Софи. «Так вы не встретите Асакура с Элайзой». Не прошло и 5 минут, как ребята покинули нас, и матушка со словами «Я, пожалуй, тоже пойду» направилась к дому. «Иди сюда». А меня и звать не нужно было. Я и так уже поднялась, чтобы сесть под бок отцу. «Пап, что случилось в Академии?» Все-таки решилась спросить. «Ректор считает, что вам пока не стоит знать». Вздохнул он. «Но я с ним не согласен. Тебе я скажу. А ты сама решай, посвящать ли в это команду». «Хорошо». На попечении ректора и леди Меган был его высочество Элдран. После вмешательства брата он до сих пор не пришел в сознание, а в день, когда вы сдавали экзамен, лорд Райан выкрал его высочество из академии. «Кто пострадал?» — хрипло спросила я и зажмурилась. «Неужели Райан кого-то убил?» «Никто, Хейли. Они только усыпили леди Меган». Я выдохнула. Слава богине, Райан не перешел черты. Однако почему все уверены, что свадьба и коронация состоятся? Этот вопрос я и задала отцу. «Состоятся», — глухо проворчал папа. «Его Величество уже 2 месяца дурит принцессе Риэлли Лантерли голову». «Поясни, пожалуйста». «Хейли, ты понимаешь, что я не должен тебе ничего говорить, но я не могу молчать, не могу соглашаться с ректором. Король созывает подданных воевать, прикрываясь твоим именем и благословением богини. Коронация и свадьба по планам его величества все равно должны были состояться, да только теперь на месте Элдрана самозванец. Лорд Альгар пока подыгрывает его величеству, усыпляет бдительность, но наших ребят в 4-м королевстве не будет». «То есть?» — я сжимала кулаки, пытаясь успокоиться. «Сейчас злиться и думать о короле чревато выбросом магии. Подумаю об этом позже. Не сейчас, только не сейчас. Для всех студенты отзываются с практики пораньше, чтобы прибыть вовремя для охраны и патрулирования столицы 4-го королевства?» «Верно». «А что потом?» «Не знаю, Хейли. Есть вещи, которые пока недоступны деканам. Некоторые преподаватели до сих пор уверены, что их студентам предстоит телепортация в 4-е королевство. «Мне срочно нужен Асгар. Вот сию минуту». Весь месяц довольствовалась тем, что демон приходил несколько раз, ссылаясь на то, что ректор просит пока сократить наше свидание, дабы у меня не возникало желания использовать магию. С одной стороны, он прав. Мы с Асгаром связаны. И хочу я того или нет, но иногда мой магический резерв выступает подпиткой для демона. «Когда ты должен уйти?» «Если честно, то сегодня ночью». «Прости, Хейли. Сама понимаешь, у нас сейчас новая защита Академии. Ректор лично выстраивает порталы и проверяет прибывших в Альма-Матер». «Хорошо, хоть попрощался, а не устроил неприятный сюрприз». «Дочь, не будь ко мне так строга». «Знаешь что? Иди сейчас, ребята поймут». Крепко обняла отца, понимая, что он и так сильно отсрочил отъезд. «Я же вижу, как мерцает на твоей руке метка. Ректор зовет». «Уже час как зовет», — виновато уточнил отец. «Все будет хорошо, папа. Месяц пролетит быстро, не заметишь». «Ты в надежных руках», — улыбнулся он. «Софи не даст вас в обиду». «Матушка скорее руку себе отсечь даст, чем нам навредить». «Я больше склоняюсь к тому, что она сама отсечет руку любому, кто посмеет вас тронуть», — рассмеялся отец. «И опасайтесь метелки. Ушибы от нее долго сходят, как и синяки». «Почему?» «Она зачарована». Мне взъерошили волосы и осторожно погладили по щеке. «Хейли, пообещай мне, что если появится лорд Валруа, ты позовешь меня или ректора. Ты знаешь, он...» Отец запнулся. «Неважно, он опасен». «Я знаю, что с ним, папа». «Знаешь?» Его брови взлетели вверх, а губы сжались в тонкую нить. Спустя минуту он выпалил. «Я никуда не пойду. Останусь с тобой, Хейли. Я не хочу тебя потерять и...» «Это лишнее. Через месяц мы увидимся. Не бойся за меня. Со мной милость богини. Лучше защити родных Ривена. Если король собирает всех на войну...» Я и думать об этом не желала, но... Кулаки непроизвольно сжались. Хотелось бы мне высказать все в лицо его величеству. «Организуем безопасное место. Убедись, что им ничего не грозит». «Хейли, они давно в Академии. Там их никто не тронет. А после вашего возвращения станет понятно, чего ждать и как действовать». «Война, папа. Начнется война». «Хейли». «Иди, пожалуйста. Я люблю тебя». Неуклюжий поцелуй в щеку, и отец сжал в руках капсулу, напоследок заверив в своей любви. То, что он не стал прощаться с Софи, дало понять, что с ней-то они давно уже все решили и пришли к согласию. Я вновь присела на скамью и утерла выступивший на лбу пот. Как сложно лгать родителям. Война уже началась, и Райан давно перешел к активным действиям. Вопрос лишь в том, на чьей он стороне и что задумал. Если он выкрал принца, значит не согласен с решением своего отца, а может сумеет привести брата в чувство, чтобы сорвать планы короля. Вот только почему у меня ощущение, что папа не все рассказал. Какую еще роль мне отвел его величество? Я покинула задний двор и побрела на поиски матушки. Нужно с ней поговорить, а потом позову Асгара. Затянулся мой отдых. Пора включаться в игру, которую затеял род Валруа. Не знаю, что вело меня, интуиция или любовь к Софи, но вместо ее спальни ноги привели меня в закрытую часть дома, к комнатушке, где, по словам матушки, хранилась всякая дребедень, дорогая сердцу, но абсолютно ненужная в быту. Я толкнула дверь и вошла в маленькую, но довольно светлую комнатку. «Матушка! Принц Элдран!»